Мудрость свыше о первенствовании Бога в жизни человека. Послание Иакова, 4 глава, с 1 по 10 стих. В прошлой беседе было сказано о человеческом эгоцентризме, его источнике и результатах. Эгоцентризм, то есть крайняя форма эгоизма, стремление к удовлетворению своего «я» и «только», является злом, ведущим человека шаг за шагом к тяжелым последствиям. Как избежать их? Ведь на основании Слова Божьего мы знаем, что таковое зло зарождается во внутреннем человеке. В верующем человеке происходит борьба между голосом плоти и голосом духа. Галатам 5:17. Апостол Яков также говорит нам об этой борьбе. Возникает вопрос, что же сделать, чтобы голос Духа всегда преобладал над голосом плоти? Благодарение Богу за Его премудрость, сходящую свыше и научающую нас, что и как делать. Слова назидания, 5 и 6 стих. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Дух Божий, Дух мудрости свыше, назидая читателей этого послания, заявляет им о следующем. Первое. Писание говорит о чем? Читая стих предыдущий, находим таковую истину. Дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Стих 4. Вожделение, как источник эгоцентризма, приводит к тому, что человек начинает быть другом мира. А это значит быть другом устоев, принципов, порядка, цели, склонностей, чаяний этого мира. Более того, апостол Яков говорит, что человек начинает быть другом этого мира, ибо начинает любить этот мир. Слово «друзья» в оригинале слово «пилево» значит «любить». Подпадая под влияние голоса плоти, человек начинает любить систему этого мира. Значит ли это, что человек может одновременно любить и систему этого мира, и Бога? Совместим ли человеческий эгоцентризм или крайний эгоизм с принципами Божьими? Конечно, нет. «Никакой слуга не может служить двум господам», — сказал Господь Иисус Христос. Луки 16:13. Второе. Дух ревнует. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Стих 5. Есть несколько объяснений этого стиха. С одной стороны, как некоторые объясняют этот стих, испорченное духовное состояние человека настолько, что до ревности любит мирское. С другой стороны, объясняют другие, что Дух Божий до ревности желает видеть в человеке лояльность Всевышнему. И если рассматривать этот вопрос с доктринальной точки зрения, то и в том, и в другом случае есть истина. Испорченность человека невероятна. И, как говорит Писание, помышление сердца человеческого зло от юности его. Бытие 8:21. Но, с другой стороны, мы видим действие Святого Духа, ревнующего в хорошем, привлекающего человека к полной лояльности Богу и отдаче ему первого места в своем сердце. Проживая в сердце обращенного, Галатам 4:6, 2 Тимофею 1:14, помогает ему быть лояльным Богу. Третье. Божья благодать действует. Стих 6. Но тем большую дает благодать. Благодать удивительное, неповторимое, любвеобильное отношение Бога к человеку. По благодати Его к человеку нисходит мудрость свыше, о которой было сказано в прошлой беседе. По благодати Его приобретается спасение от греха. Ефесянам 2 глава 8 стих. По Его же благодати получаем благовременную помощь духовную. Евреям 4 глава 16 стих. Возможность победить плоть и чувство эгоизма с помощью всеоружия Божия. Ефесянам 6 глава с 11 по 18 стих. И что особенно важно, мы можем получить ее не в ограниченном числе, а в неограниченном, ибо сказано, что Он дает благодать на благодать. Иоанна 1 глава 16 стих. Она воистину большая и действующая. Мудрость свыше в данном тексте напоминает нам о том, что Писание говорит о духе ревнующем, а также и о благодати Божьей. Все это дается от Бога для того, чтобы человек, давший первое место Богу в своем сердце, мог иметь, достигать, просить и получать, и таким образом иметь полное удовлетворение в своей жизни. С Божьей стороны для этого все сделано. Вопрос за человеком. А что он должен со своей стороны сделать? Ибо Бог никого не заставляет, а только приглашает. Слова призыва. 4 глава, 7 по 10 стих. Покоритесь Богу. В этих словах видим неотлагательность, ибо это весьма важно. Более того, не сказано «Бог вас покорит», но «сами» добровольно. Покорение есть начало, середина и конец. Если мы покоряемся государям, жены мужьям, юноши старцам, верующие друг другу, то почему же не покориться Богу Всевышнему, от которого все стоит? Противостаньте дьяволу. Дьявол, воздействуя на нашу плоть, подходит к человеку не в таком подобии, как его рисуют, то есть с рогами и хвостом. Он иногда приобретает довольно красивую форму, даже в подобии ангела света. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Он же приходит так же и как рекающий лев. Возможно ли такое победить? Если возможно, то почему есть у некоторых и поражение? Дух Божий, Дух мудрости свыше, призывает нас вооружиться во всеоружие Божье. Ефесянам 6 глава с 10 по 18 стих. И если мы терпим поражение, то не потому, что не было оружия для сражения, а потому, что не родили об этом. Приблизьтесь к Богу, стих 8, в смысле правильном пребывании с Богом. Это не значит то, чтобы Бог и мы были на близком расстоянии, а чтобы Он был в нас, и мы в Нем. Сокрушайтесь и плачьте, и рыдайте. Признание беспомощности самому избавиться от недостатков. Римлянам 7 глава, 24 стих. Внутреннее переживание об этом, раскаяние за соделанный грех, глубокий плач, как это было у Петра. Марка 14 глава, 72 стих. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас», стих 10. Самовозвеличение приводит человека к гибели, но самоуничижение пред Богом приводит его к жизни и радости в настоящем веке и тем более в будущем. Мудрость свыше говорит, что дает человеку Бог для того, чтобы он мог избавиться от эгоцентризма и признать величие Божье, получить удовлетворение и возвеличение от Бога. Но мудрость свыше также говорит, что человек, в свою очередь, должен сделать для этого – покориться, приблизиться, сокрушиться и смириться. А вы готовы на это?